16. Они не последовали за процессией на кладбище. Сели на террасе ресторана. Она заказала два кофе. «Тебе американо, правильно?» И Станислав кивнул, немного удивленный. Они никогда не пили кофе вместе. Она объясняет, что в жизни нет волшебства. Есть только информация, которую нужно уметь считывать. Большую часть ее можно найти на лицах людей, в интонации их голоса, ритме дыхания, в напряженности взгляда. Также нужно учитывать манеру одеваться, жесты, слова, которые они используют, акцент. Она всегда чувствовала такие вещи. Уже в школе она могла определить, кому накануне подарили велосипед, а у кого бабушку только что положили в больницу. Это едва заметно, и она могла бы не обращать на это внимания. Но она ничего не могла с собой поделать. Ей нравилось выигрывать, и она заметила, что именно наблюдательность часто приводит к победе. «Знаменитая игра в семь семей?» — бросает он насмешливо. «Именно. Когда просишь у кого-то карту из семьи кроликов, а у него нет ни одного кролика. Понимаешь?» «Да». Сначала на долю секунды возникает непонимание, а потом человек осознает, что его реальность — это вовсе не реальность. Она замолкает и молча помешивает кофе. В жизни нужно уметь отличать тех, у кого есть карты кроличьей семьи, от тех, у кого их нет. Станислав неожиданно для себя раздражается громким смехом. «Это и есть твоя философия жизни?» «Нет, моя философия жизни заключается в том, чтобы вообще не иметь никаких карт». Она ставит свою пустую чашку на стол. «Ну что, пошли?» «Куда?» «К твоему тезке». «Кому?» «Сейчас все у его родителей. Там организовали поминальный обед. Они живут на улице Луи Брайля. Я слышала, как его мать говорила об этом». «А у него какой адрес?» «На другом конце города». «Как ты узнала?» «Я прислушивалась». Он смотрит на нее несколько секунд. Она не отводит глаз и не моргает. «Врешь». Он сам не знает, почему так сказал. На самом деле он так не думает. По крайней мере, не знает. Он просто не задавал себе этот вопрос. Это слово само вырвалось наружу. Он не контролирует того, что происходит, того, что он слышит, и того, что влияет на него помимо его воли. Ему всегда нравилось вычислять вероятность. Неужели это и спасало его? Все это время? Возможно. Но до каких пор? Он понятия не имеет. Как и не имеет понятия, лжет ли Сара. Сначала она никак не реагирует, потом ее бровь приподнимается, а на правой щеке появляется ямочка. Она глубоко вздыхает. «Я вспомнила парочку грабителей, которые несколько лет назад попали в заголовки газет. Они орудовали во время похорон. Читали некрологи, а потом искали в телефонной книге адрес умершего. Они были уверены, что в это время никто не явится к нему домой». Он хочет что-то сказать, но она прерывает его. «Я знала, что если скажу это тебе, ты не согласишься». «Я и не соглашаюсь». «Ну вот». Сара делает небольшую паузу и продолжает. «Мы не собираемся ничего брать или трогать. Мы просто посмотрим». «Но зачем тебе это?» «Ты знаешь Шарля Пеги?» «Нет». Шарль Пеги сказал, 40 лет — ужасный возраст. Это возраст, когда мы становимся теми, кто мы есть». Она не дает ему времени на ответ, просто встает и уходит.